Глава 17. Анастасия. Последние дни декабря окутали университет мягким снежным одеялом. В коридорах витает аромат хвои и мандаринов, а на стенах появились первые праздничные украшения. Мы готовимся к традиционному новогоднему балу, и наша группа должна показать номер — медленный вальс. Когда об этом объявили, я почувствовала, как сердце замерло в груди. Вальс. Последний раз я танцевала его на выпускном, и те воспоминания до сих пор греют душу. Костя вызвался быть моим партнером, и, несмотря на небольшое волнение, я согласилась. В конце концов, это всего лишь танец. Ева внезапно хватает меня за локоть, и я подпрыгиваю от неожиданности. Ее пальцы всегда ледяные, словно впиваются в кожу острыми иголочками. «Настя, ты же не сбежишь?» «Если бы я могла», — шепчу я. В репетиционном зале тихо и пусто. Высокие окна до потолка пропускают тусклый зимний свет, который, пробиваясь сквозь морозные узоры, рисует на старинном паркете причудливые квадраты бледного декабрьского дня. В этом полумраке все видится каким-то нереальным, словно мы оказались в параллельном мире. Костя, мой партнер, с важным видом размахивает руками у рояля, изображая дирижера. Его улыбка чересчур белоснежная, слишком искусственная, как у актера в плохо снятом рекламном ролике. Он приближается, и я слышу знакомый аромат его одеколона. Приторный, как дешевый леденец, и неприятно щекочущий ноздри. Этот аромат всегда вызывал у меня легкое раздражение, но сегодня он особенно навязчив. Начнем? Он уже обвивает мою талию руками, притягивая к себе ближе, чем требуется для танца. Его прикосновения вызывают у меня странное чувство, будто кто-то прикасается к моей коже через влажную ткань. В этот момент я ловлю себя на мысли, что мечтаю совсем о других руках — тех, которые умеют касаться бережно и нежно, хранят тепло и заботу. Тех, которые принадлежат не этому искусственному человеку с его слащавыми манерами, а тому, кто смотрит на меня с искренней теплотой в глазах. Я заставляю себя улыбнуться, хотя внутри все сжимается от непонятной тревоги. Этот танец для меня — испытание, которые я должна пройти, чтобы доказать самой себе нечто важное. Но что именно, я пока не знаю. Музыка еще не звучит, но мое сердце уже учащенно бьется. «Готово?» — вырывает меня из размышлений Костин голос. «Да», — отвечаю я, хотя единственное, к чему я готова, это побег из этого места как можно дальше. Но танец уже начался, и пути назад нет. Я стараюсь дышать ртом, чтобы не вдыхать приторный запах одеколона. Рука Кости на моей спине словно прожигает ткань свитера, оставляя невидимый ожог. Первые такты вальса, искаженные динамиками, наполняют зал, и мы кружимся в танце. Костины движения резкие, дерганные, словно он не танцует, а методично топчет. Нет, не паркет, а мои натянутые до предела нервы. «Расслабься», — шепчет он, приблизив губы к моему уху. Я невольно дергаю головой, пытаясь отстраниться, но его пальцы впиваются в мой бок еще сильнее, будто пытаясь оставить на коже след. В этот момент дверь с грохотом захлопывается, и я узнаю эти шаги еще до того, как оборачиваюсь. Даня застывает на пороге, держа в руках папку. Его лицо — непроницаемая маска спокойствия, но я вижу, вижу все. Как напряженно сжались его челюсти, как потемнел взгляд, метнувшийся к руке Кости на моей талии. «Извините, документы для Марии Ивановны». Его голос звучит ровно, профессионально, словно он читает лекцию. Он проходит мимо, не глядя на меня и не останавливаясь, бросает папку на стол с такой силой, что бумаги разлетаются по полу, и выходит, хлопнув дверью так сильно, что дрожат стекла в окнах, а хрустальная люстра над нами звенит, словно жалуясь на эту внезапную бурю. Время будто замедлилось. Костина рука крепче обхватывает мою талию, его лицо искажается от беспокойства. Но все это не важно. Важен только он, скрывшийся за дверью, с потемневшими глазами, с плотно сжатыми губами. Музыка играет, а я теперь не могу сосредоточиться на танце. Мысли разбегаются, сердце колотится, как сумасшедшее. В этот момент я понимаю, что больше не могу продолжать. Голова кружится, и я знаю, это не от танца. Все вокруг расплывается, и я теряю равновесие. «Костя», — шепчу я, — «кажется, мне нехорошо». Он успевает подхватить меня, прежде чем я падаю. Пол оказывается неожиданно холодным, а в ушах шумит. Я закрываю глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Настя, что с тобой?» — обеспокоенно звучит его голос. «Просто голова закружилась», — говорю я, прекрасно понимая, что это не просто головокружение. Я заставляю себя подняться, чувствуя, как дрожат колени. Костя поддерживает меня, но я отстраняюсь, пробормотав что-то о том, что мне нужно подышать свежим воздухом. Выбежав в коридор, я вижу Даню. Его плечи напряжены, походка решительная. Я хочу окликнуть его, но слова застревают в горле. Вместо этого я прислоняюсь к стене, пытаясь унять бешеное биение сердца. После репетиции прямиком направляюсь домой, сказав Еве, что плохо себя чувствую. Телефон молчит, и это молчание оглушает. Даже ветер за окном, гоняющий снежные вихри, звучит громче. Я отправила несколько сообщений Дане, но он даже не читает их, и от этого мне противно. Я чувствую себя так, словно виновата во всем. Я мечусь по постели, представляя, как он яростно ревет конспекты, с грохотом хлопает дверьми, стирает мой номер из памяти телефона. А потом злюсь на себя за то, что позволила ему стать важнее утреннего кофе, важнее дыхания, важнее самой жизни. К вечеру небо приобретает оттенок синяка. Оно такое же глубокое, болезненное, словно отражает мое состояние. Мне хочется выйти на улицу и подышать свежим воздухом, промерзнуть до костей. Натягивая куртку, я слышу мамин голос, доносящийся с кухни. «Настюша, вынеси мусор!» Будто сама судьба подбрасывает мне нелепый повод выйти наружу, туда, где воздух пропитан тоской и солью, на посыпанных дорогах. Даня стоит под одиноким фонарем, весь засыпанный снежной крупой, с букетом алых роз, таких неуместных, но таких прекрасных в декабрьской стуже. Его пальто расстегнуто, шарф болтается на одном плече, словно он примчался сюда, не чувствуя холода, не замечая мороза. Я застываю на верхней ступеньке, сжимая в руках мусорный пакет, который вдруг превратился в глупую попытку спрятаться от реальности. Этот пакет, обычный и повседневный, стал теперь границей между мною и миром, между страхом и надеждой, между желанием убежать и стремлением остаться. В этот момент время словно останавливается. Я вижу, как снежинки кружатся вокруг Дани, как свет фонаря создает вокруг его фигуры золотистый ореол. Вижу, как тяжело вздымается его грудь, как нервно подрагивает рука, сжимающая букет. «Ты...» — мой голос срывается, превратившись в белое облачко пара в морозном воздухе. Даня делает шаг вперед, и снег хрупко трещит под его ботинками. Его щеки пылают румянцем, а волосы усыпаны инеем, словно он сам стал частью этой зимней бури, необузданный, неистовый, сметающий все на своем пути. «Я 3 часа мотался по городу», — произносит он хрипло. «Все цветочные закрыты. Пришлось умолять какую-то старушку в подземном переходе. Мусорный пакет выскальзывает из моих онемевших пальцев и падает в пушистый сугроб. Даня также бросает букет, даже не глядя на него, и хватает мои ладони. Его пальцы обжигают кожу, словно вместо крови в его жилах течет расплавленная сталь. «Ты с ума сошел!» — шепчу я, нервно оглядываясь на освещенные окна нашего дома. «Мама увидит, и пусть!» Он притягивает меня к себе так резко, что мы сталкиваемся лбами. «Я сегодня чуть не разнес тот чертов зал, потому что он касался тебя, потому что ты смотрела ему в глаза, потому что...» Его слова повисают в воздухе, как снежинки, медленно кружащиеся вокруг нас. В этот момент весь мир перестает существовать. Его дыхание становится тяжелее. Сердце бьется в груди так, словно пытается вырваться наружу. В его глазах отражается такая буря эмоций, что мне становится страшно. Страшно от того, насколько сильно он может меня ранить и насколько сладко это может быть. Его дыхание, пахнущее мятой и горькой полынью, смешивается с морозным воздухом, создавая вокруг нас невидимый кокон. Я пытаюсь отстраниться, но мои руки, словно они существуют отдельно от меня, сами вцепляются в полы его пальто, в шерсть, в то тепло, которое, казалось, никогда не будет принадлежать мне. «Настя», — он прижимает ладонь к моей щеке и продолжает шепотом, «ты не выходишь из моей головы ни днем, ни ночью». Снежинки, оседая на его ресницах, медленно тают, превращаясь в крошечные капли, похожие на застывшие слезы. Я поднимаю руку, чтобы стереть их, но он перехватывает мою кисть и прижимает ее к губам. Этот поцелуй обжигает кожу даже сквозь толстую шерстяную перчатку. «Прости», — шепчет он, целуя каждый мой палец по очереди, словно оставляя на них невидимые метки. «За сегодня. За мою глупую ревность. За то, что не могу быть правильным». Мое сердце бьется так отчаянно, словно стремится вырваться из груди и унестись в зимнюю ночь вместе со снежинками. Я тянусь к нему, теряя перчатку и остатки здравого смысла. Его поцелуй совсем не такой, как в моих мечтах. Не нежный и не робкий. Он голодный, безумный. Словно Даня хочет поглотить меня целиком, смешать наше дыхание, стереть все границы. «Даня!» — успеваю я выдохнуть, когда он отрывается, прижимая свой лоб к моему. «Я знаю». Его голос прерывается, будто он только что завершил марафон. Руки дрожат на моей спине. «Знаю, что это безумие, что тебе страшно, что завтра ты можешь передумать, но сегодня...» «Сегодня я не могу без тебя». За спиной раздается скрип подъездной двери. Мы отпрыгиваем друг от друга, словно пойманные на месте преступления воры. Появляется соседка с таксой, окидывая нас неодобрительным взглядом. Даня нервно смеется, поднимая букет с сугроба. «Они, наверное, замерзли», — бормочет он, стряхивая снег с алых лепестков. «Как и ты». Я пытаюсь поправить его шарф, но пальцы дрожат и не слушаются. Он ловит мою руку и прижимает к груди. Сквозь свитер я чувствую его бешеный пульс. «Завтра», — произносит он твердо, — «я пойду к декану. Скажу, что не могу вести занятия у вашей группы. Переведусь на другой курс. Или вообще уйду». Я накрываю его губы ладонью. «Не смей! Ты же ради этого годами...» Он перехватывает мою руку и целует запястье там, где пульс выбивает барабанную дробь. «Ради этого я готов на все». Фонарь моргает, погружая нас в темноту на мгновение, словно сама Вселенная подмигивает нам. Его губы снова находят мои, и этот поцелуй мягче, медленнее, словно Даня желает запомнить их каждый миллиметр. Снег кружит вокруг, создавая необычные узоры, как в детском калейдоскопе. А я думаю о том, что, наверное, любовь — это и есть такое головокружение. Когда мир сужается до тепла чьих-то губ, до хрусталя снежинок в волосах, до обещания, произнесенного без слов. «Зайди и погрейся», — шепчу я, когда он выпускает меня из объятий. Даня качает головой, поправляя букет у меня в руках. «Не сегодня. Когда-нибудь. Когда я перестану быть твоей тайной». «Почему ты не позвонил а стоял здесь, замерзая. «Я раздумывал», — выдыхает он. И облачко пара поднимается ввысь, смешиваясь с кружащимися в воздухе снежинками. «Думал, какой же я дурак, что обидел тебя своим поведением». Я обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. «Ты можешь простудиться?» «Твоя любовь вылечит все», — шепчет он, наклоняясь ко мне так близко, что его теплое дыхание касается моих губ, а снежинки, кружащиеся вокруг нас, словно замирают в воздухе, создавая волшебный ореол. Я поднимаю руку, чтобы коснуться его щеки, но он перехватывает мою ладонь. В его глазах отражается такая нежность, такая искренность, что мне трудно дышать. «Ты не представляешь, как я сожалею», — добавляет он, и его голос дрожит от эмоций. «Как я боюсь потерять тебя!» «Да куда я денусь?» — смеюсь, но смешок получается сдавленным. «Я не хочу об этом думать». Так мы и стоим, погруженные в молчание, словно в теплый кокон, укутанные снежным вихрем и дыханием друг друга. Его руки крепко обнимают меня, а мое сердце бьется в каком-то новом, особенном ритме, ритме нашей близости. «Это может показаться странным», — шепчет он, касаясь губами моего виска. «Но какие у тебя планы на Новый год?» Я лишь пожимаю плечами, не в силах оторвать взгляд от его глаз, в которых отражаются снежинки и огни фонарей. «Пока не думала», — отвечаю я, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Не хочешь провести его со мной?» Его голос дрожит, и дыхание стало тяжелее, словно он боится услышать отказ. «А как же мама?» — шепчу я, хотя уже знаю свой ответ. «Можно что-нибудь придумать, чтобы не вызывать подозрений». «Мне хотелось бы провести с тобой этот праздник», — признаюсь я и сильнее прижимаюсь к его груди, слушая, как бьется его сердце. Он улыбается, и в его глазах зажигаются огоньки счастья. «Тогда мы вместе придумаем, и я все устрою», — говорит он, целуя меня в кончик носа. «Это будет самый волшебный праздник в нашей жизни». Следующие дни превращаются в бесконечную череду размышлений о предложении Дани. В моей голове кружатся идеи, но ничего умного не приходит. В один из декабрьских вечеров я сижу за кухонным столом с родителями. Воздух наполнен знакомыми с детства ароматами — жареным луком и маминым ежевичным вареньем. Она всегда открывает банку для настроения, когда папа начинает ворчать о работе. Ложка звякает о край моей тарелки, и я вздрагиваю, словно услышав, что меня вызывают к доске в школе. «Настенька, ты сегодня какая-то не такая», — щурится мама, разглядывая меня. «То вздыхаешь, то в окно смотришь. Думаешь о своем Косте, что ли?» Мое сердце устремляется к горлу и застревает где-то между ответом «да» и призывом «умри сейчас же». Я утыкаюсь в тарелку, отгоняя ложкой овощи в супе, чтобы увидеть лебедя на дне. Эту тарелку папа когда-то мне подарил. «Они с Евой опять какую-нибудь авантюру затеяли», — хмыкает папа, откладывая газету. На первой полосе улыбается Дед Мороз. Ниже подпись. «Новый год без снега. Метеорологи шокированы». «Вообще-то да», — выдыхаю я, цепляясь за спасительную нить. Слова начинают литься слишком быстро, словно вода из опрокинутого стакана. «Мы хотим встретить Новый год вдвоем в загородном домике у Евы. Пижамная вечеринка, фильмы, бенгальские огни». Мама застывает с кастрюлей в руках, словно статуя. В ее взгляде мелькает что-то острое, колючее. Она ставит кастрюлю с таким грохотом, что даже лебедь в моей тарелке, кажется, вздрагивает от испуга. «Одни? В деревне? В такую стужу? Тебе 18, Настя! 18 — это не 25!» Я закатываю глаза, пытаясь вложить в голос Евины легкость и беззаботность. «Мам, мы же не в тайгу едем!» — говорю я, стараясь звучать убедительно. «Домик в получасе езды. Там сигнализация, соседи, генератор». «Генератор?» Мама опускается на стул, обхватив голову руками. «Ты вообще представляешь, каково это? отвечать за чужого ребенка. «Если что-то случится, я не ребенок», — фыркаю я, но внутри все сжимается от ее слов. Да, мама обожает Еву, но в ее понимании все, кто младше 30, — это дети. Папа мягко кладет руку поверх мамины, как будто регулируя тиканье часов. «Лена, помнишь нашу рыбалку с Сергеем в 99-м? Твоя мама тогда чуть не умерла от волнения. А мы...» Он хитро посмотрел на меня. «Вернулись домой как победители, с уловом и царапинами». Мама вздыхает, снимая очки. В этом вздохе, кажется, отражается вся ее материнская тревога, страх за меня, усталость от родительских забот и то самое тайное понимание, что время неумолимо движется вперед, а я становлюсь взрослее. «А родители Евы будут там?» — спрашивает она, машинально стирая невидимую пыль со скатерти. «Они в Сочи у тети Саши», — говорю я, чувствуя, как комок застревает в горле. На самом деле я понятия не имею, где будут родители Евы, но если уж решила врать, то до конца. Папа встает и потягивается с характерным хрустом позвонков. Звук моего детства, который я всегда воспринимала как колыбельную после сказок. «Отпусти девочек, Лен. Новый год для чудес, а не для родительского надзора». Он подходит ко мне и кладет руку на плечо. «Только обещай. Никакого алкоголя. И телефон всегда на связи». «Обещаю», — шепчу я, чувствуя, как горит плечо под его ладонью. Если бы он только знал, с кем я хочу провести этот Новый год, и что телефон может оказаться выключенным по тысяче разных причин. Мама молчит, перебирая бахрому салфетки. Я знаю этот жест. Так она решает все важные вопросы. Отпустить ли меня одну в школу? Разрешить ли переночевать у Евы? Позволить ли поехать на море с группой? «Хорошо», — наконец произносит она, и воздух в кухне словно оживает. «Только ты мне будешь звонить, поняла? И если не подойдешь к телефону...» Я кидаюсь обнимать ее, вдыхая знакомый с детства запах лавандового ополаскивателя. «Спасибо, мам. Ты лучшая». Папа шутливо щелкает меня по носу. «Лучший — это я. И вот тебе мой заказ. Фото в дурацких колпаках». Позже, упаковывая вещи, я прислушиваюсь к их шепоту за стеной. «Ты слишком мягкий», — ворчит мама. «Они же не на минное поле идут, Леночка. Пусть учатся быть взрослыми». В этот момент я понимаю, они оба волнуются, но по-разному. Мама, открыто показывая свой страх, а папа, скрывая его за шутками и показной бравадой. И в этом вся их родительская мудрость — дать нам свободу, но при этом не переставать беспокоиться, не переставать любить.